Вот еще один день пролетел, лист на березе совсем пожелтел. Ночь накрывает мой дом темнотой, и до утра объявляет отбой. Годы, ну зачем вы так быстро летите? Годы, не спешите, чуть-чуть подождите. Годы, знаю, что мне моложе не стать, но подскажите хотя бы, как вас задержать. Жизнь, вот еще один год пролетел. Жизнь, вот я на год еще постарел. Жизнь, забываем плохое порой. Жизнь, мы помним хорошее только с тобой. Годы, я прошу вас, вы мне подскажите. Годы, но куда вы летите? Годы, знаю, что мне моложе не стать. Годы, расскажите хотя бы, как вас задержать. Не в чем мне тебя, жизнь, упрекнуть. Жизнь, ни о чем не жалею ничуть. Жизнь, а когда ты закончишь свой бег? Жизнь, я скажу, благодарен тебе. Жизнь, ты не раз покидала меня.